Петр Ильич Чайковский, 1840-1893 годы. Удивительно многообразно, необычайно широко по жанровому охвату творчества этого великого русского композитора. Основная его тежь – борьба человека за счастье, добро, свет и свободу, против сил тьмы, против жестокости и насилия. Чайковский оставил наследие во всех музыкальных жанрах. К высочайшим достижениям мировой музыки относятся его опера «Евгения Онегина. Пиковая дама», его балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» открыли принципиально новую страницу в истории этого вида искусства. Его романсы пополнили сокровищницу камерно-вокального жанра, а фортепионные сочинения играют буквально все пианисты мира. В музыке Чайковского глубоко и психологически правдиво раскрывается внутренний мир человека его времени, его духовный облик, его нравственные проблемы. И наиболее ярко и последовательно воплощены эти темы в симфониях. Чайковский симфонист – это музыкальный психолог, конгениальный Достоевскому. Музыка Чайковского предельно эмоциональна. Она в первую очередь обращается к чувствам человека и всегда безусловно овладевает ими. Однако это не значит, что в ней нет философской глубины. Напротив, в симфониях Чайковского бьется пытливая, ищущая мысль. Композитор ставит в них самые глубокие, самые волнующие проблемы – жизни и смерти, взаимоотношения личности и общества. Его симфонии – это музыкальные лирико-психологические драмы со своими героями. В них нет конкретной сюжетности, хотя подчас имеется или подразумевается программа. Основный конфликт симфонического цикла всегда вычитывается из музыки, яркообразной, национально определенной, удивительно мелодически богатой. Мелодии Чайковского – это особый мир, отличающийся щедростью, душевностью, эмоциональным богатством и глубиной оттенков. Простые, напевные, близкие общеизвестным песенно-романсным интонациям. Они в то же время отличаются глубиной образного обобщения подлинным симфоническим размахом, напряженностью и динамикой. Симфонизм Чайковского – явление огромной значимости не только сам по себе, но и как звено в общеевропейской музыкальной культуре, как источник, без которого не было бы симфонии Скрябина и Рахманинова, Малера и Шостаковича. Его наследие вошло в мировой фонд музыкальной классики. По сей день музыка Чайковского – одна из самых любимых широкими слушательскими кругами. Огромная сила ее воздействия определяется чутким воплощением композитором в его музыке мелодических особенностей русского романса и других бытующих интонаций, в удивительном мелодическом богатстве и выразительности, наконец, в редком музыкально-драматургическом чутье, которое позволяло музыканту строить форму произведения с исключительным мастерством и убедительностью. Петр Ильич Чайковский родился 25 апреля, 7 мая, 1840 года в имении Прикамско-Боткинском заводе Вятской губернии, где его отец служил горным инженером. Мальчик с детства был крайне впечатлительным, воспитательница называла его стеклянным ребенком. Он очень любил музыку, природу. Что касается русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народной песней и приемов мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова, писал композитор много лет спустя. Детство его было таким же, как у сотен других дворянских детей в России. Первоначальное домашнее воспитание, подчеркивание атмосферы многодетной семьи, вечерами скромные, в меру способности родителей и приглашенных учителей, музицирование, подчеркивание впечатления от окружающего, песни крестьян, их немудренные наигрыши и пляски по праздникам. Патриархальная глушь, которая, однако, не мешала выписывать журналы, быть в курсе культурной жизни. Огромную роль сыграл оркестрина, купленный отцом механический орган, воспроизводивший арии Моцарта, Доницетти и Россини. Быть может, с тех давних пор Моцарт стал любимейшим композитором Чайковского. Музыка была в числе обязательных предметов обучения, подчеркивание, каждый ребенок этого круга должен был уметь играть на рояле для себя, для сопровождения тайцев. У маленького Чайковского музыкальность проявилась в 4 года, тогда он вместе с сестрой сочинил первую пьеску. Начались занятия, сначала с пианисткой-самоучкой из крепостных. В 8 лет он уже хорошо играл и много импровизировал на рояле. Показательно, что музыка была для него прибежищем. Я никогда не покидаю фортепиано, которое меня очень радует, когда я грустен, сообщает в одном из писем 9-летний мальчик. Когда ему исполнилось 10, его повезли в Петербург, начались годы учения в училище правоведения. Отрыв от семьи пережился мальчиком очень тяжело, как большое горе. Поначалу он чувствовал себя одиноким, заброшенным. Спасение было в музыке, которой он продолжал заниматься с известным в то время педагогом Кюндингером. Тот дал мальчику хорошую технику, однако особенных способностей не заметил однажды. На вопрос отца будущего композитора, стоит ли мальчику заниматься музыкой профессионально, ответил отрицательно. В 1852 году семья Чайковских переехала в Петербург, и Петр Ильич, до того живший в знакомых, воссоединился, наконец, с любимыми родными. По окончании училища в 1859 году он был зачислен на службу в департамент юстиции в чине титулярного советника и начал вести жизнь, обычную для молодого чиновника, с дневным присутствием, вечерними гостями, танцами, театром, домашними спектаклями. Очень скоро он понял, что такая жизнь не для него. Служба казалась ему ненужной и никчемной, жизнь — бесплодной, бессмысленной. Музыка постепенно просыпалась в нем, не давая покоя. Показательно письмо, которое он пишет сестре: «За ужином говорили про мой музыкальный талант. Папаша уверяет, что мне еще не поздно сделаться артистом. Хорошо бы, если так, но дело в подчеркивании о том подчеркивании, что если во мне есть талант, то уже, наверное, его развивать теперь невозможно». Мысль о резкой перемене жизни все больше преследовала Чайковского. На это было трудно решиться, тем более, что обстоятельства складывались неблагоприятно. Отец больше не работал. Накопленное состояние подчеркивания, казалось, давало возможность безбедной жизни, но добрый, беспечный, очень доверчивый и не разбиравшийся в людях, старший Чайковский в одночасье лишился всего, приобретенного за долгие годы службы. Помогать сыну он не мог. Тем не менее, все взвесив, Чайковский отказался от налаженной было карьеры и осенью 1861 года, оставив место чиновника, поступил в музыкальные классы при Русском музыкальном обществе. В следующем году он стал учеником только что открытой первой в России Петербургской консерватории. Под руководством профессора Н. Зарембы он изучал гармонию и контрапункт. У основателя и директора консерватории А.А. Рубинштейна брал уроки инструментовки и сочинения. Занимался он с большим увлечением, раз и навсегда преодолев в себе обломовщину, в которой признавался родным. Кроме учебных предметов, все время приходилось думать о хлебе насущном. Брать помощь от отца он не мог, того, что осталось, еле хватало на содержание младших братьев. И он не гнушался никакими приработками подчеркивания и бегал по грошевым урокам, иногда влезал в долги. Однажды даже задумался о месте ночного сторожа на сенном рынке. Уже через 3 года Чайковский, автор нескольких крупных сочинений, сонаты и вариации для фортепиано, 3 симфонических увертюр, струнного квартета. Он окончил консерваторию в 1865 году, в числе первых выпускников, с отличием. Выпускной работой стала кантата «К радости» на стихи Шиллера. Осенью 1866 года в Москве брат А. Рубинштейна Николай Григорьевич открыл консерваторию. Чайковский был приглашен в нее преподавать гармонию, инструментовку и свободное сочинение подчеркивания. Жить на первое время ему предлагалось в квартире Рубинштейна, находившейся тут же при консерватории. Таким образом, материальные проблемы решились. Правда, педагогическая нагрузка была очень велика, но подчеркивание оставалось время для сочинения. Дружески настроенный к молодому композитору московский Рубинштейн, как его звали в отличие от брата, вел его в центр художественной жизни Москвы. Чайковский познакомился с Островским, Писемским, выдающимися актерами того времени, Садовским, Живакини, Правдиным. Истинное наслаждение я испытывал здесь 2 раза в Русском театре, таких актеров, я думаю, нет во всем мире, писал Чайковский после посещения одного из спектаклей дома Островского, каким становился Малый театр. К Островскому его влекло давно, еще на студенческой скамье была написана увертюра к «Грозе». И первую оперу, «Воевода», он начал писать на сюжет замечательного русского драматурга. Постепенно завязываются связи с музыкальным Петербургом. Если раньше отношение к нему было Кировского кружка, определявшего музыкальные вкусы столицы, было скептическим, один из членов его, Кюэ, постоянный рецензент петербургских газет, написал однажды: «Консерваторский композитор Г.Н. Чайковский совсем слаб, то постепенно оно меняется к лучшему». Правда, с Кюэ отношения так и не наладились, но с остальными членами «Могучей кучки», как с легкой руки Стасова стала называться группа петербургских музыкантов, его связывало взаимное уважение и подчеркивание, а иногда и приязнь. С Балакиревым Чайковский переписывался, ему посвятил симфоническую фантазию «Фатум», впрочем, жестоко раскритикованную, ему обязан сюжетами увертюры «Фанта» «Ромео и Джульетта», симфонии «Манфред». Приезжая в Петербург, Чайковский всегда встречался с музыкантами столицы. Но это было много позднее. А пока он входил в новую жизнь в Москве. Несмотря на почетное положение профессора консерватории, жалование его было мизерным. Денег хватало только на самое насущное, и выехать из квартиры Рубинштейна, где он должен был подчиняться распорядку хозяина дома, где постоянно звучала музыка, шли непрерывные занятия со множеством учеников, не удавалось. Это создавало дополнительные сложности для творчества. Выход музыкант нашел в продолжительных прогулках. Бродя по московским улицам и окрестностям города, он вслушивался в звучащие там песни, обдумывал музыкальные замыслы. Сочинялось в эти первые годы много, он как будто торопился наверстать упущенное. Опера «Воевода» и «Ундина», первая симфония была «Кировские фантазии», все это плоды первых 3 послеконсерваторских лет. Правда, потом композитор жестко пересмотрел свои первые опыты, многое уничтожил. В 1868 году в Москву приехала прославленная певица Дезири Арта. Ее искусство было поистине неподражаемо. Пленила она всех, в подчеркивание том подчеркивание числе и Чайковского. Причем его привлекло не только пение подчеркивания, но и сама личность артистки. Он настолько увлекся, что сделал предложение подчеркиванию, друзья отговаривали его, указывая на сложность совместной жизни композитора со знаменитой артисткой. Ему грозила участь приживала при ней. Не способный отказаться от своей карьеры, от поездок по всему миру. Как бы он мог творить в таких условиях? Но помолвка состоялась. После этого Арта уехала на гастроли в Варшаву, и очень скоро пришло известие, что она вышла замуж. Н. Рубинштейн, сообщивший о ее браке с певцом Падилой, добавил в утешение: «Ну, не прав ли я был, когда говорил, что не ты нужен в мужья? Вот ей настоящая партия, а ты нам, пойми, нам, России нужен, а не в прислужнике знаменитой иностранки». Свидетельством большого чувства композитора остался посвященный арт-романс для фортепиано и написанный много поздний романсы на стихи французских поэтов, также ей посвященные. Еще не раз композитор увлекался. По странному совпадению, пять девушек, бывших последовательно предметом глубокой симпатии Чайковского, носили имя Софья, вот много та премудрости, подшучивал он над собой. Он мечтал о семейном очаге, таком же, какой был у родителей, какой складывался у сестры. Но личная жизнь не удавалась. Возможно, виной была склонность к гомосексуализму, приобретенная еще в училище правоведения, подчеркивание известном рассаднике однополой любви. Именно в училище он сблизился с поэтом Апухтиным, что наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Душу отдыхал Чайковский в Каменке, украинском имении потомков декабриста Давыдова, за одного из сыновей которого вышла замуж сестра. Там летом 1872 года создавалась вторая симфония. Туда потом Чайковский возвращался не раз, находя всегда душевное понимание, подчеркивание, семейный уют, спокойную, радующую сердце обстановку. По возвращении в Москву композитор принялся за создание третьей оперы, опричник на сюжет трагедии И. Ложечникова. Затем взялся за «Кузнеца Авакулу», это было сочинение на конкурс, объявленный в Петербурге, и Чайковский одержал в нем победу. Но его самого художественный результат не удовлетворил. Несколько лет спустя он вернулся к опере, и «Переделанная», под названием «Черевички», она надолго вошла в оперный репертуар. В конце 1874 года Чайковский пишет первый концерт для фортепиано с оркестром. Его первым исполнителем он видит Н. Рубинштейна, которому и хочет посвятить сочинение, подчеркивание, но, к его удивлению, разочарованию и горечи, Рубинштейн резко раскритиковал музыку и объявил ее неисполнимой. Расстроенный и оскорбленный, композитор послал ноты немецкому пианисту и дирижеру Гансу фон Бюлову, страстному пропагандисту современной музыки. Бюлов был в восторге от концерта. Много позднее, когда Чайковский стал всемирно знаменит, Пшов считал этот концерт самым сверкающим, самым совершенным среди произведений русского композитора. Он стал первым его исполнителем. В благодарность Чайковский посвятил концерт ему. Любопытно, что такая же история спустя несколько лет произошла со скрипичным концертом. Чайковский предназначал его для Л. Ауэра, главы петербургской скрипичной школы, но тот играть отказался, найдя музыку слишком трудной. Только в 1881 году концерт для скрипки с оркестром Чайковского блестяще исполнил в Вене скрипач Адольф Бродский. Это было единственное сочинение, подчеркивание, премьера которого состоялась не в России, а за рубежом. И Чайковский посвятил концерт его первому исполнителю. В 1875 году рождается третья симфония, в подчеркивание, том подчеркивание, ежегоду дирекции императорских театров заказывает композитору балет «Озеро лебедей». Это было событие чрезвычайное. Раньше серьезные композиторы балетной музыки не писали. Считалось, что в балете музыка нужна только для ритма, для сопровождения танцев, и сочиняли ее обычно музыканты типа Пуни Минкуса, авторов самых популярных тогда балетных спектаклей. Чайковский, принявший этот заказ, совершил подлинную революцию в балетном искусстве. Он поднял музыку балета на высоту оперной симфонической. Именно его балетное творчество, сначала «Лебединое озеро», так стал называться первый балет в окончательной редакции, потом «Спящая красавица» и «Щелкунчик», совершило такой переворот в этом жанре, что возвращение к прежним канонам стало невозможным. Напротив, открылись пути для появления новаторских балетов композиторов рубежа веков и, далее, 20 века. Музыка его балетов прекрасна, одухотворена, развивается по тем же законам, что и в симфонических сочинениях. Ее содержание – борьба со злом, утверждение светлого идеала. В подчеркивание, том подчеркивание, же 1875 году создаются романсы, третий квартет, первые два минус, 1871 и 1874 годов, симфоническая фантазия Франческо да Римини. Первоначально предполагалась опера на этот сюжет, но либреттист потребовал, чтобы она была написана в духе Вагнера, на что композитор пойти не мог. В 1877 году Чайковский обращается к Евгению Онегину. Сюжет простой, без нарочитых эффектов, полной поэзии, чрезвычайно увлек его. «Ты не поверишь, до чего я ирюсь на этот сюжет», — писал он брату. «Как рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в Онегине! Писать оперу мне необходимо, так как я чувствую теперь к этому делу непреодолимое влечение, подчеркивание, и упускать время нельзя». За один лет не месяц он написал более половины оперы. Казалось, так же пойдет дело дальше, но вмешались обстоятельства, которые совершенно перевернули его жизнь. В эти дни он получил письмо с объяснением в любви. Оно было написано бывшей ученицей консерватории А.А. Милюковой. Композитор не испытывал к ней никаких чувств, но сходство ситуации с произведением, так его увлекшим, подействовало на него. Ему казалось, что он, упрекавший Онегина в холодности и бесчувственности, не может пройти равнодушно мимо искреннего признания. Возможно, была и другая причина. Он остро чувствовал свое отличие от других, обычных людей. Свой гомосексуализм воспринимал как тяжкий грех, так трактовала его и церковь, и думал, что, вступив в брак, сможет, наконец, искупить его. Или хотя бы исправить положение внешне, в глазах общества, сурово осуждавшего противоестественные склонности, если у его жены хватит так-то, понимания ситуации, то есть если она его действительно любит, обладает достаточно тонкой натурой и согласится на чисто формальный брак. К сожалению, Чайковский страшно ошибся. Женщина, столь случайно ставшая его женой, была эгоистична, ограничена и абсолютно чужда ему. В несколько дней брачной жизни композитор был доведен до мысли о самоубийстве. Он бежал от жены в Петербург в состоянии, близком к безумию, как он сам признавался позднее. Как было жить дальше, подчеркивание оставалось совершенно непонятным. И тут пришла помощь, позволившая ему бросить, наконец, опостылевшее преподавание подчеркивания жить там, где хочется, проводить месяцы за границей. Туда и отправили его близкие, восстанавливать здоровье и душевное равновесие. Помощь была оказана с двух сторон. Министерство двора выделило ему ежегодную пенсию, дающую возможность скромной жизни, но главное, щедрая материальная поддержка пришла от известной любительницы музыки, меценатки, несметно богатой Н. фон Мек, страстной поклонницы музыки Чайковского. Композитор и его покровительница никогда не встречались, это было специально оговорено, но между ними шла оживленная и крайне интересная переписка. Началась она с периода создания четвертой симфонии, которую композитор посвятил Н. фон Мек, и продолжалась много лет. Теперь Чайковский подолгу жил за границей. Он побывал в Италии, Швейцарии, Париже. Время написал итальянское капричча, полное веселье, блещущее ослепительными красками подчеркивание во Франции, где его застало известие о внезапной смерти Н. Рубинштейна, трио памяти великого художника. Возвращаясь временами на родину, композитор живет чаще всего в Каменке, где подрастают дети и сестры, для любимого племянника Баба, Владимира Львовича Давыдова, написан фортепионный детский альбом. В середине 80-х годов Чайковский возвращается к активной музыкально-общественной деятельности. Колоссально велик его авторитет среди русских музыкантов. Его творчество получает широкое международное признание подчеркивания. Живет он постоянно в Подмосковье, сначала в селе Майданове неподалеку от Клина, а потом находит домик в самом Клину. Здесь он создает такие произведения, как опера «Чародейка», многие романсы, балет «Спящая красавица». Чайковский часто выступает как дирижер в Москве, Петербурге и других городах России, а также за рубежом, в Германии, Чехии, Франции, Англии, причем дирижирует главным образом своими сочинениями. В апреле 1891 года Чайковский впервые отправился в США. Единственный из иностранных композиторов, он был приглашен на торжественное открытие Карнеги-Холла. Встреча его была крайне радушной и трогательной. К удивлению композитора, музыка его была известна и популярна за океаном. Кроме Нью-Йорка, Чайковский побывал в Вашингтоне, Филадельфии, Балтиморе. Возвращаясь в Россию, Чайковский увозил с собой трогательный подарок – миниатюрную статую свободы, отлитую из серебра специально для него. Домой он торопился, ждали прерванные, недоделанные работы. Среди них – самые удивительные страницы его творчества – солнечная, исполненная света, воспевающая творца оперы Иоланты и радостный, побеждающий зло Щелкунчик. Затем создаются такие вершины его творчества, как Пятая симфония и Пиковая дама. Над оперой композитор работал во Флоренции, причем написал ее буквально на одном дыхании, за полтора месяца. Свидетельством всемирной славы композитора становится его избрание членом-корреспондентом Парижской академии изящных искусств в 1892 году и присвоение почетной степени доктора Кембриджского университета в 1893 году. Церемония состоялась в мае 1893 года в Кембридже. Одновременно с Чайковским того же отличия были удостоены К. Сен-Санс и Э. Грик. По возвращении из Англии композитор принялся за оркестровку написанной уже шестой симфонии. 9 октября он выехал в Петербург, чтобы дирижировать ее премьерой. Она состоялась 16 октября. Впечатление от музыки было настолько необычным, что публика не знала, как реагировать. Общим ощущением было, по словам композитора, недоумение подчеркивания, однако сам он гордился своим сочинением. А 25 октября, 6 ноября 1893 года, там же в Петербурге, Чайковский скончался. До сих пор не установлено с полной достоверностью, что послужило причиной его смерти. Официальной причиной сразу была указана холера, которой он заразился, выпив сырой воды. Так записал в своей памятной книге один из самых близких его друзей дирижера, Направник, отметив скорбную дату тремя черными крестами. Однако были какие-то несообразности. Так, по всем свидетельствам, был открыт доступ к телу покойного. В то же время известно, что всех умерших от холеры сразу забирали в закрытых плотно гробах, чтобы не допустить распространения заразы. Поползли и слухи, не рассеивающиеся до сего времени, что композитор покончил с собой. Причину тому видели в ожидавшемся грандиозном скандале, связанном с его сексуальной ориентацией. По-видимому, произошла какая-то история, связанная со столь значительными лицами, что ее необходимо было замять, и иного способа, как кончина великого композитора, те, от кого это зависело, не увидели. Можно только строить догадки, что это было и кто был с этим связан. Никаких документов не осталось. Версия, выдвинутая одним из исследователей творчества Чайковского, о том, что это был суд чести бывших выпускников училища правоведения, критики не выдерживает. Слишком много лет была известна сомнительная слава этого учебного заведения именно как рассадника гомосексуализма. Так что причину нужно искать в другом. Но вряд ли кто-нибудь сумеет ее найти. Похороны Чайковского собрали множество почитателей его искусства. Местом последнего упокоения стал некрополь Александра Невской лавры в Петербурге, где похоронены многие корифеи русского искусства. Симфония номер 1. Соль минор, Зимние грезы, Ор. 13. 1866. Состав оркестра. 2 флейта. Флейта пикколо. 2 гобоя. 2 кларнета. 2 фагота. 4 валторны. 2 трубы. 3 тромбона. Туба. Литавры. Ударная группа. Струнные. История создания. Первая симфония создавалась Чайковским весной и летом 1866 года. В музыке этого сочинения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил, воспоминания детских лет о зимней дороге из далекого уральского городка Вопсинска в Петербург, куда родители везли его учиться, картина веселых масленичных гуляний. Сочинение симфонии шло с трудом. Окончив весной Петербургскую консерваторию, Чайковский был тут же приглашен Николаем Рубинштейном, основателем Московской консерватории, в число ее профессоров. Занятий с учениками было много, они отнимали почти все дневное время, так что для сочинения оставалась лишь ночь. Композитор не любил работать по ночам, да и хрупкое здоровье ему этого не позволяло. Острое переутомление вскоре привело к нервному расстройству. Однако в сентябре Чайковский все же закончил симфонию и отдал ее на суд своих бывших учителей, профессоров Петербургской консерватории А.А. Рубинштейна и Н. Зарембы. Они сурово раскритиковали первый симфонический опус своего выпускника и отказались включить его в программы концертов Русского музыкального общества, на что Чайковский рассчитывал. Вернувшись из Петербурга, композитор принялся за переработку симфонии. Вторая редакция была завершена в ноябре, но тоже одобрения не получила. Премьера откладывалась на неопределенное время. Чайковский сумел только организовать исполнение двух средних частей в Москве и Петербурге, но оно прошло почти незамеченным. Лишь один оставшийся неизвестным критик, он подписался инициалами А.А. Д, который следователям расшифровать не удалось. По-видимому, это был не музыкант, а просвещенный любитель, написал, мы не знаем, чему приписать эту холодность, с которой были приняты исполненные отрывки. Л. М. Потому что симфония имеет несомненные достоинства. Она в высшей степени мелодична и превосходно инструментована, особенно нам понравилось, а даже, оно все составлено из одной темы, чисто русского характера, в которой так и слышится мотив русской песни, захватывающий душу. Несмотря на это, тема совершенно оригинальна. Отзыв удивительно чуткий, несмотря на допущенную неточность, вода же две, хотя и близко родственные по характеру темы, остался единственным. Профессионалов показанная музыка не привлекла. Премьера симфонии в полном виде состоялась только 3 февраля 1868 года в Москве, в 8-м симфоническом собрании РМО под управлением Н. Г. Рубинштейна. Но это исполнение оказалось единственным. На него критика также не сочла нужным отреагировать. Симфония больше не исполнялась, казалось, о ней было забыто. Через несколько лет, после поездки в Италию в 1874 году, композитор еще раз пересмотрел симфонию, сократил некоторые длинноты, изменил оркестровку. В этой окончательной редакции симфония была издана и исполнена еще через 9 лет, в 1883 году в Москве под управлением М. Эрмансдорфера, немецкого дирижера, работавшего в 80-х годах в Москве, только тогда ее наконец оценили. «Вот это настоящая русская симфония», запятая, писал рецензент. «В каждом такте ее чувствуется, что ее мог написать только русский человек. Выработанную на чужбине форму композитор влагает чисто русское содержание». Но прошло еще 3 года, когда первый симфонический опыт давно уже прославленного композитора прозвучал и в Петербурге. С тех пор она прочно закрепилась в концертном репертуаре, оказавшейся, по существу, первой русской симфонией. Написанная несколько ранее симфония Римского-Корсакова успеха не имела и практически была забыта. Она вместе с тем, явилась и первым образцом лирического симфонизма. Симфония программна. Чайковский дал ей название и подзаголовки первых двух частей. В скерце, такой подсказки не имеющим, использован материал, написанный в 1865 году фортепионные сонаты. Музыка, первая часть носит заглавие «Грезы зимней дорогой». Она начинается еле слышным тремоло скрипок, будто зашелестел сухой снег от ветра, зазвенел морозный воздух. Мгновение подчеркивания, и появилась печальная мелодия, интонируемая флейтой и фаготом. Благодаря большому расстоянию между голосами этих инструментов, от государства впечатление широко раскинувшихся просторов, пустыни, одиночества. Умолкла мелодия у деревянных духовых, и вступили с ней в жальты, затем виолончели. А у Духовых в это время острые короткие звуки, как снежинки, бьющие в лицо. Что-то в них слышится беспокойное, тревожное. Нарастает звучность. Вступают все новые инструменты. Дробится мелодия, будто подхваченные ветром, вьются, летят друг за другом ее обрывки. И вот уже во весь голос богатырски зазвучала мощная тема, выросшая из темы колючек снежинок. Удаль, молодецкий размах слышатся в ней. Начальная, прежде грустная мелодия влилась в нее и стала тоже мощной, уверенной, будто почерпнула силы из чудесного родника. Все смолкло. Несколько сухих аккордов, и на фоне скупых тянущихся нот у струнных инструментов запел кларнет. Песня его, побочная тема, задумчиво и спокойно. Она льется привольно, как бесконечно разворачивающаяся лента. Умолк кларнет, но песня не прервалась. Ее подхватили другие инструменты, повели дальше, распели еще шире. И снова молчание, подчеркивание, заключительный раздел экспозиции, праздничный, торжественный, с ликующими фанфарами, непосредственно вливается в разработку. В ней, взволнованное стремительное движение, подчеркивание, активные переклички голосов, столкновение различных тем экспозиции, полное драматизма и приводящее к кульминации. И снова, вот уже в третий раз, генеральная пауза. Осторожно, робко. Два зак 3345 как будто не всегда попадая в такт, раскачиваются басовые голоса. На них наслаивается мягкое звучание валторны, затем вступают деревянные духовые. И, наконец, полилась печальная мелодия, главная тема первой части. Это началась реприза. Вторая часть симфонии называется «Угрюмый край», «Туманный край». Она создавалась под впечатлением поездки по Ладожскому озеру на остров Валаам и поездки на водопад Иматры летом 1860 года. Медленно, сосредоточено вступление струнных. Гобой запел раздольную мелодию, напоминающую протяжные крестьянские песни. Быстрые пассажи флейты, как легкое дуновение ветерка, как рябь, пробежавшая по озерным волнам. Вступает фагот со своей мелодией, и вот уже будто два голоса, высокий мальчишеский и сопровождающий его мужской, ведут каждую свою песню, согласно сливаясь. Тепло, проникновенно запели альты и флейты. Их мелодия словно вылилась из первой, она также широка и привольна. Ее подхватывают скрипки и уносят куда-то далеко, ввысь, где она не прекращается, а будто истаивает, продолжая звучать недосягаемо для человеческого слуха. А снизу, у виолончелей, вновь возникает первая песня. С отдельными фрагментами темы вступают разные инструменты. Прихотливо переплетаются голоса, пока не запевают вторую тему солисты, кларнет и тепло, сочно звучащие скрипки. Мощный хор оркестровых голосов подхватывает песню, ведет ее дальше. Мгновенная остановка, трепет неуверенности, может быть, тревоги, и снова взлетает ввысь могучая народная песня. Закончен рассказ. Сдержанным послесловием завершают часть струнные. Третья часть симфонии не имеет подзаголовка, но содержание ее очевидно и без этого. Открывается скерцо легкими трелями у кларнетов и флейт. И сразу зашелестели в прихотливом ритме скрипки, словно снежные хлопья, подхваченные метелью. Причудливо, но народную по характеру мелодию подхватили деревянные духовые, и скоро все закружилось в метельном хороводе. Вспоминается Пушкин. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Минус. Кажется, именно так можно расшифровать программу этого раздела, но мелькнул огонек вдали. Другой, третий, и усталый путник въезжает в свои занесенные снегом кибитки в гостеприимную усадьбу. Ярко освещенные окна, звучит обаятельный, нежный вальс. Это, средний раздел скерца. Мелодия вальса изящная, чуть меланхоличная, но слышатся в ней мужественные нотки. Сквозь его мелодию постепенно начинает пробиваться завывание метели. Все громче, громче оно, и вот уже не слышно вальса, только ветер метет и бьет в лицо колючим снегом. Что же это было? Видение? Греза. Впереди бесконечный зимний путь. Финал. Откуда-то снизу поползли медленные сумрачные звуки, в нерешительности остановились. Еще раз зазвучала сосредоточенная мелодия, и вновь прервалась. В третий раз она началась выше, в более светлых тембрах флейт, гобоев, кларнетов, и, словно обретя новые силы, вылилась, наконец, полностью в насыщенном низком регистре скрипок. Таков пролог. Раздумье. Снова зазвучала мелодия, уже в быстром энергичном движении, не в миноре, как раньше, а в мажоре, светло, уверенно. Это народная песня «Я посеяли молода», городской вариант старинной крестьянской песни «Цвели цветики». За несколько тактов произошел стремительный взлет от сурового прилога к буйному ликующему веселью. Задорно звучит главная тема финала с ее массовым складом, ритмом быстрого марша, резкими восклицаниями. Это образ веселящегося, ликующего народа. Снова появляется песня «Я посеяли молода», теперь в характере движения плясовой. Массовые картины, своего рода общий план действия, время от времени сменяются небольшими жанровыми зарисовками, подчеркивание более прозрачным становится звучание оркестра, более короткими, мелодические линии, прихотливо сплетающиеся в многоголосном изложении. И вновь врывается буйное ярмарочное веселье. Внезапно наступает момент сосредоточенности, раздумья. Слышится музыка пролога. Затем медленно, словно раскачиваясь, начинается длительное постепенное нарастание подчеркивания, приводящее к мощному ликующему заключению. Симфония номер 2, до минор, ор. 17, 1872-1881 годы. Состав оркестра. 2 флейты, флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 тромбона, туба, литавры, ударные, струнные. История создания. Вторую симфонию Чайковский писал летом 1872 года. Проводил композитор это лето в разных местах. Июнь прожил в Каменке, украинском имении его родственников Давыдовых. Чайковский очень любил бывать там. Привлекали в Каменку его и сестра, Александра Ильинична, бывшая замужем за сыном декабриста Львом Васильевичем Давыдовым, и ее большая дружная семья, и прекрасная украинская природа, и богатейший разлив народных украинских песен, непрестанно звучавших вокруг. Не случайно в финале симфонии зазвучала знаменитая песня «Журавель», напев которой был блестяще разработан Чайковским. Рассказывая в письме к брату об успехе, который имел этот финал в Петербурге на показе симфонии членом Балакиревского кружка, Петр Ильич добавляет: «Честь этого успеха я приписываю не себе, а настоящему композитору означенного сочинения, подчеркивание Петру Герасимовичу, буфетчику в усадьбе Каменки, который, в то время, как я сочинял и наигрывал «Журавля», постоянно подходил и подпевал мне». Благодаря этому напеву симфония позднее получила известность под названием «Малороссийская» или «Симфония с журавлем». Из Каменки композитор на несколько дней поехал в Киев, в июле перебрался к своему давнему приятелю В. С. Шиловскому. В Москву вернулся только во второй половине августа. Здесь музыка была в черне закончена. В сентябре-октябре Чайковский, по его выражению, со стервенением занимался инструментовкой. Симфонию он завершил в начале ноября и повез в Петербург, показывать тамошним музыкантам. После окончания консерватории его отношения с молодыми талантливыми петербургскими композиторами, Балакиревым, Кюи, Бородиным, Мусоргским и Римским-Корсаковым, были достаточно холодными. Составившие Балакиревский кружок, иначе, новую русскую школу или могучую кучку, эти музыканты принципиально возражали против консерваторского обучения, считая, что оно засушивает, лишает индивидуальности, переделывает композитора на немецкий лад, в то время как они боролись за русскую национальную музыку, были горячими поклонниками Глинки и Доргомышского, считали, что в русских произведениях должны звучать подлинные или близкие им по духу народные русские напевы. Однако со временем петербуржцы признали Чайковского, началось непосредственное общение, подчеркивание. Чайковский показал и кружке часть только что написанной симфонии. Когда я был в Петербурге, то играл финал на вечере у Римского-Корсакова, и вся компания чуть-чуть не разорвала меня на части от восторга, писал композитор брату. Естественно, больше всего привлекло кучкистов использование народной песни. Балакиревцы впоследствии считали вторую симфонию одним из лучших сочинений Чайковского. Сам композитор был доволен своей работой. Впрочем, будучи захваченным тем, что сочинял, он всегда считал лучшим свое последнее произведение, подчеркивание, то, над которым работа была только что завершена. В частности, и ему симфония казалась лучшим из того, что он до сих пор написал. Особенно он отмечал законченность формы, качество, с которым ранее у него бывали трудности. Премьера состоялась в Москве 26 января 1873 года под управлением 11 Г. Рубинштейна. После того, как композитор услышал свое новое сочинение в оркестре, мнение его несколько переменилось. В Петербург Стас Волан писал: «По правде сказать, я не особенно доволен первыми шумя частями, но самый «Журавель» вышел ничего себе, довольно удачен». К состоявшемуся вскоре второму исполнению Чайковский сделал некоторые изменения в оркестровке. Однако через 7 лет, в конце 1879 года, решительно пересмотрел симфонию, нашел в ней, наряду с удачными эпизодами, много слабого, назвал симфонию незрелой и посредственной и сжег партитуру. В течение нескольких дней была выполнена новая редакция симфонии, переписана первая часть, кроме оставшейся в неприкосновенности интродукции, переделана скерцо, значительно сокращен финал. В неизмененном виде осталось лишь анданте. Теперь могу, положа руку на сердце, сказать, что симфония это хорошая работа, резюмировал автор. В новой редакции симфония была впервые исполнена 31 января 1881 года в Петербурге под управлением дирижера и аккомпаниатора, руководителя концертов РМО Карла Зики. Успех был очень велик, однако никто из критиков не отметил в своих статьях разницы по сравнению с музыкой, звучавшей 8 лет назад. Музыка, первая часть начинается тягуче печальным вступлением, основанным на подлинной народной песне, украинском варианте известнейшей «Вниз по матушке и по Волге». Ее сменяет деятельная, импульсивная главная партия, выдержанная в классических бетховенских традициях. Побочная тема мечтательна, исполнена полетности. В разработке эти образы развиваются, сталкиваются, появляются моменты противоборства, но реприза все возвращает на круги своя. Лишь в коде выразительном соло валторны воспоминаниям о пережитом проходит тема вступления. Вторая часть, своего рода музыкальная сцена, крайние разделы которой основаны на сцене свадебного шествия из Рамни, уничтоженной композитором оперы Ундина по Жуковскому, а средний раздел, на мелодии народной песни «Пряди моя пряха». Отчетливо проявились здесь черты театральности. Проходящая на фоне четкого маршевого ритма басовых инструментов основная мелодия звучит поочередно у струнных и деревянных духовых. Медные в этой части участия не принимают, поэтому марш теряет свое привычное обличье, воспринимается как оперный или даже как детская игра. Народная мелодия среднего раздела включена композитором так естественно, что производит впечатление сочиненной им самим. В все варьированных проведениях возникает образ удивительной прелести, трогательной чистоты и наивности. Третья часть – традиционная трехчастная скерца, фантастическая, в стремительном движении. Это картина богатырского веселья, игр могучих народных сил. На всем протяжении первого раздела сохраняется неизменная трехдольная ритмическая пульсация, при которой мелодические обороты все время меняются. От государства впечатление единой слитной массы, но не однообразной, а сложившейся из индивидуальных моментов. Средний раздел, трио, снова вызывает ассоциации с какой-то сценкой, на этот раз, картинкой скоморожьих наигрышей и прибауток. Слегка замедленное ровное движение кажется нарочито старательным, необычное строение мелодии, шеститакт вместо классического квадратного четырехтакта, в котором два последних такта как бы поддакивают первым, создает комический эффект. Основную мелодию сопровождает веселое, оживленное движение скрипок. Возникает впечатление представления Ряжиных. Временами мелькают в общем движении нотки обиды, угрозы, страха, но возвращается музыка первого раздела, Н все уносится в буйном веселье. Логично, как естественный итог сочинения основанного на глубоко народных темах и образах, начинается финал. В нем господствует тема песни «Журавель», которая с неистощимой изобретательностью варьируется почти на всем его протяжении, кроме побочной партии. Первая половина мелодии постепенно формируется в торжественных аккордах вступления главная партия, та же мелодия в стремительном и задорном движении, в вариациях, неуловимо разных, отличающихся то силой, то ловкостью, то нежностью, то грацией. Побочная, предваряемая протяжным тоном валторны, обаятельная и взволнованная, в пластичном и гибком пятидольном ритме. В разработке вновь господствует журавель, динамика изложения этой мелодии, иногда сменяемой другими эпизодами, все нарастает, приводя к заключению симфонии, звучащему безудержным ликованием. Симфония номер 3, ре мажор, ор. 29, 1875. Состав оркестра, 2 флейта. Флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Время создания Третьей симфонии, одной из самых активных в жизни Чайковского. Он продолжает педагогическую работу в Московской консерватории, куда поступил сразу после окончания собственного консерваторского курса в Петербурге, в 1866 году. Нагрузка его очень велика, до 30 часов в неделю, и педагогику он не любит, но отказаться от нее не может, так как это пока единственный твердый заработок, то, на что он может всегда рассчитывать. Но творческая жизнь его тоже богата. Его интересы проявляются в самых разных жанрах. Почти одновременно создаются прекрасные романсы, большое количество фортепионных пьес, в подчеркивание том подчеркивание числе цикл времена года. Уже состоялись премьеры оперы «Опричник» в Москве и Петербурге, задумывается балет «Лебединое озеро», начинается работа над оперой «Кузнец Вакула», конкурс на написание которой объявлен в Петербурге. Написан первый концерт для фортепиано с оркестром. К сожалению, Н. Рубинштейн, глубоко уважаемый и любимый старший друг, замечательный пианист, которому этот опус первоначально был посвящен, не оценил его и отказался играть. Однако же в 1875 году концерт уже звучит на эстраде, в Бостоне его играет прославленный пианист и дирижер Ганс фон Биллов, в Петербурге, значительно менее известный пианист Г. Кросс. А в ожидании премьеры концерта, которая состоялась осенью летнего месяца 1875 года, Чайковский посвящает работе над Третьей симфонией. Начало работы пришлось на 5 июня, когда композитор гостил в условиях В.С. Шиловского. За 3 недели, что он провел в деревне у старинного друга, успел в Черне закончить ее и приступил к оркестровке. Эту работу пришлось прервать, было несколько кратковременных поездок, в подчеркивание том подчеркивание числе в Москву и Киев. Оркестровку Чайковский закончил 1 августа, когда жил в деревне Вербовке. Среди других сочинений этого жанра Третья симфония стоит особняком, единственная пятичастная, то есть формально отступающая от традиции классического симфонического цикла, она к тому же единственная у Чайковского мажорная. Программность в ней отсутствует, господствующее положение занимает образы светлые, радостные, несколько картинно-зрелищного характера. Сам композитор говорил о ней: «Сколько мне кажется, симфония эта не представляет никаких особенно удачных изобретенных идей, но по части фактуры она шаг вперед. Всего более я доволен первой частью обоими скерца». Премьера симфонии состоялась 7 ноября 1875 года в Москве под управлением Н. Рубинштейна и вызвала, по словам одного из рецензентов, видимое удовольствие слушателей. А всего через 2 с лишним месяца симфония прозвучала и в Петербурге под управлением Э. Направника, великолепного дирижера, музыкального руководителя Мариинского театра, с которым Чайковского связывали чувства взаимной приязни и уважения. Композитор приехал в столицу на репетиции и концерт. В письме брату сообщал, что симфония прошла очень хорошо и имела значительный успех. Меня очень дружно вызывали и рукоплескали. Отзывы прессы были положительными. Среди них выделилась статья известного критика Г. Ларуша, который, в частности, писал, по силе содержания, по разнообразному богатству формы, по благородству стиля, запечатленному самобытным, индивидуальным творчеством, и по редкому совершенству техники симфонии Г. Чайковского составляет одно из капитальных явлений музыки последних лет. Музыка, первая часть начинается медленным вступлением, отмеченным чертами скорби и трагизма. Лишь постепенно светлеет колорит. Главная партия сонатного аллегро, в котором тема вступления словно освобождается от нависавшего над ней гнета, звучит празднично и пышно. Побочная тема, мягкий, свободно дышащий напев, который сначала интонирует гобой, а далее, другие деревянные струнные инструменты. Разработка привносит черты драматизма, противоборство между темами, в результате чего образуются новые мелодии. Несколько видоизмененная реприза подводит к мощной торжественной коде, утверждающей светлое начало. Вторая часть, имеющая определение в немецком стиле, уютный, немножко сентиментальный вальс, подкупающий изяществом. На фоне струнных пиццикато, придающим музыке особую воздушность, сменяется несколько мелодий. В первой из них ритм не совпадает с ритмом аккомпанемента, что делает вальс особенно непринужденным. Его трио выдержано в стиле легкого скерца, все в непрерывном текучем движении. Господствуют тембры струнных и деревянных духовых инструментов, медные в этой части не принимают участия, и от этого возникает впечатление птичьего щебета, фантастического птичьего мира, который, однако, очеловечен теплым и подлинным душевным чувством. Третья часть – элегия. Мелодия, ее открывающая, полна печали, ее интонации предвещают орезы или откуда эти слезы, из пиковой гаммы. То мольба, то порыв слышатся в ней. Вторая тема, вальс, но совсем не такой, как в предшествующей части. Здесь это прекрасная, гибкая и выразительная мелодия, звучащая как песнь любви. Постепенно все шире, все более распеваемая, она достигает драматической кульминации. А затем также постепенно спадает эмоциональное напряжение, подчеркивание уходит порыв, и затухающая мелодия в последний раз звучит как воспоминание о пережитом. Четвертая часть, еще одно скерцо, переносит слушателя в мир фантастики. Отдельные инструменты и их группы перекликаются, создавая мрачную, тревожащую воображение картину. Музыка страшит и пугает трепетно скользящими призрачными тенями. Асафьев. Средний раздел части, таинственный марш, в котором слышится один из мотивов траурного вступления симфонии. В причудливо искаженном звучании он вызывает ассоциации с шествием злых сил. Финал, построенный в форме рондо-сонаты, ярок, полон блеска. Торжественный и несколько холодный полонез создает смысловую арку с праздничной главной партией первой части. Вторая тема финала, широкий распев в духе народных мелодий. Третья тема, второй эпизод ронда, носит шутливый характер. Вместо разработки повторяется начало полонеза, на основе первых тактов которого композитор развертывает продолжительное фугато, создающее нарастание звучности до большой яркой кульминации. Заключение симфонии, величественный апофеоз. Симфония номер 4, фа минор, ор. 36, 1877. Состав оркестра, 2 флейты. Флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, 3 литавры, ударные, струнные. История создания. Четвертая симфония, подчеркивание произведения, этапное в творческом пути композитора. Чайковский работал над ней в течение нескольких месяцев 1877 года, после тяжелого душевного кризиса, вызванного крайне неудачной женитьбой. После нескольких недель брака, превратившегося для нервного и крайне впечатлительного композитора в пытку, он буквально бежал от жены в Петербург, не зная, как жить дальше. И тут пришла помощь, позволившая ему бросить наконец опостылевшее преподавание, подчеркивание жить там, где хочется. Министерство двора выделило ему ежегодную пенсию в 3000 рублей. Щедрая материальная поддержка пришла и от известной любительницы музыки, меценатки, Н. фон Мек, страстной поклонницы музыки Чайковского. Композитор и его покровительница никогда не встречались, это было их общим условием, но между ними шла оживленная и крайне интересная переписка. Чайковский смог уехать за границу, сменить впечатление, поправить серьезно пошатнувшееся здоровье. В письме композитора фон Мек от 1 мая 1877 года мы находим первое упоминание о четвертой симфонии, замысел которой возник в это тяжкое для композитора время. «Я жестоко хандрил прошлой зимой, когда писалась эта симфония, и она служит верным отголоском того, что тогда испытывал», — сообщал Петр Ильич, не желая вдаваться более подробно в причины хандры. Симфония стала итогом всего предшествовавшего творчества композитора, открыла новый этап, осветила новые, более глубокие перспективы не только в симфонизме Чайковского, но, без преувеличения можно утверждать, в развитии симфонического жанра в целом. Многие оркестровые сочинения Чайковского связаны с вполне конкретным содержанием. Тем не менее композитор не любил раскрывать его, предпочитая, чтобы слушатели сами догадывались о нем или просто трактовали музыку по-своему. В четвертой симфонии он отошел от этого правила, скорее всего из благодарности. Впрочем, может быть, и заложенная в письме к Надежде Филаретовне программа не отвечает полностью его замыслу, а только приближает к нему. Именно потому, что, не желая раскрывать сокровенное, Чайковский в то же время не мог отказать ей. В ответ на просьбу фон Мекун писал: «Только вам одну я могу и хочу указать на значение как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно, главная мысль. Это фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается лишь смириться и бесплодно тосковать. Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы? А радость, по крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронес и манит куда-то. Как хорошо! Как далеко теперь уже звучит неотвязная первая тема Аллегро. Но грезы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, счастье. Нет, это были грезы, и фатум пробуждает от них. Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности с скоропереходящими сновидениями и грезами о счастье. Пристани нет. Плыви по этому морю, пока оно не охватит тебя и не погрузит тебя в глубину свою. Вот, приблизительно, программа первой части. Вторая часть симфонии выражает другой фазис тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь дома один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уже было, да прошло, и приятно вспомнить молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать жизнь сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться, вспомнилось многое. Были минуты радостные, когда молодая кровь кипела и жизнь удовлетворяла. Были тяжелые моменты, незаменимые утраты. Все это уже где-то далеко. И грустно, и как-то сладко окунуться в прошлое. Третья часть не выражает определенного ощущения. Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении. На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь, даешь волю воображению, и оно почему-то опустилось рисовать странные рисунки. Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков и уличная песенка. Потом где-то вдали прошла военная процессия. Это те совершенно несвязные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не имеют ничего общего с действительностью, они странны, дикие, несвязны. Четвертая часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь беспредельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный фатум опять является и напоминает о себе. Но другим до тебя нет дела. Они даже и не обернулись. НС взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело, как они счастливые, что в них все чувства непосредственные и просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все так и можно. Приблизительно в то же время в письме КС. И. Танееву композитор сообщал: «Симфония моя, разумеется, программна, но программа эта такова, что формулировать ее словами нет никакой возможности, это возбудило бы насмешки и показалось бы комичным. В сущности, моя симфония есть подражание пятой Бетховенской, то есть я подражаю не музыкальным его мыслям, а основной идее. Еще я прибавлю, что нет ни одной строчки, которая не была бы мной прочувствована и не служила бы отголоском искренних движений души. Конечно, произведение было автобиографичным. Ведь композитор не мог не считать, что злой рок тяготеет над ним, его склонности, безусловно резко осуждаемые обществом, более того, преследуемые законом, от которых он желал и не мог отказаться. С этим роком он пытался бороться всю жизнь. Четвертая симфония стала одним из свидетельств этой борьбы. Она была закончена 28 декабря по старому стилю и имела посвящение моему лучшему другу, Н. фон Мек. На следующий день партитуру композитор отправил Н. Рубинштейну. Премьера симфонии состоялась под его управлением в Москве 10 февраля 1878 года. Как же решил композитор поставленную перед собой задачу? Каким образом воплотил идею борьбы человека с фатумом? Музыка, интродукцию открывает фанфарная тема фатума, рока, тема грозная, повелительно-властная. Еще внутри вступления зарождается тема главной партии, метущаяся, полное чувство. Она несет в себе колоссальную потенциальную силу, воплощая идею борьбы с судьбой, сопротивление 334, силам, мешающим счастью. Побочная тема, о которой композитор говорит как о грезе, светла и нежна. В певучем тембре кларнета она носит пасторальный оттенок. Ее сменяет вторая побочная тема, ласковые, словно убаюкивающие покачивания скрипок. Безжалостно прерваны эти грезы неумолимыми фанфарами рока. Начинается разработка, в которой неистовой энергии достигает главное, страстно протестующая тема. Но неизменно самые яростные ее порывы разбиваются о бесчеловечные фанфары. Ни реприза, ни кода не приносит разрешения трагического конфликта. Вторая часть временно отстраняет от трагических коллизий. Задумчивая и прозрачная мелодия гобоя, дополняющая этот образ тему струнных, звучит как хоровой припев задушевной песни. В среднем разделе трехчастной формы появляются черты танцевальные. Третья часть, скерца, поначалу носит фантастический характер, в шелесте пиццикато струнных проносятся причудливые, изменчивые образы. Трио привносит черты бытовых, жанровых картинок, плясовые наигрыши, быстрый марш сменяют друг друга, чтобы далее снова раствориться в шелесте пиццикато. Финал, картина праздничного веселья, увлекательная, полная ярких красок. Его начало основано на живой, захватывающей теме в характере массовой пляски. Вторая тема, народная плясовая, в поле Березинка стояла. На протяжении части она изменяется, становится грустной, даже мрачной. Тревогой, предчувствием катастрофы наполняется музыка. И катастрофа наступает. Неумолимо грозно звучит тема рока. Все застывает. Но возвращается праздник. Народное ликование заполняет звучащие пространства. Манфред, симфония по драматической поэме Байрона, Ор. 58, 1885. Состав оркестра. Три флейта. Флейта пикколо, два гобоя, английский рожок, два кларнета, бас-кларнет, три фагота, четыре валторны, два трубы, два корнета, три тромбона, туба, литавры, большой барабан, тарелки, бубен, треугольник, там-там, колокол, два арфы, физгармония струнная. История создания. Эскизы Манфреда появились в апреле 1885 года, когда Чайковский находился в Швейцарии, среди дикой природы, где разворачивается действие драматической поэмы Байрона. Работа шла медленно, но 19 сентября того же года была завершена, о чем композитор сообщал в письме к Балакиреву, которому посвятил свою новую симфонию. «Над Манфредом я просидел, можно сказать, не вставая с места, почти 4 месяца, с конца мая по сегодняшний день. Было очень трудно, но и очень приятно работать, особенно после того, как, начавши с некоторым усилием, я увлекся». Премьера состоялась 11 марта 1886 года в Москве под управлением немецкого дирижера М. Эрманс Дёрфера, работавшего в Москве в 80-х годах. О впечатлении, произведенном на публику, оркестрантов, друзей и его самого, автор писал в дневнике: «Полууспех, но все-таки овация», и в письме к Н. фон Мек 13 марта того же года, Манфред, по-видимому, не особенно понравился. Зато музыканты с каждой репетицией все больше и больше проникались сочувствием и на генеральной пробе, после каждой части, сильно и долго стучали смычками и инструментами. Между моими ближайшими друзьями одни стоят за Манфреда горой, другие остались недовольны и говорят, что я тут не сам собой, а прикрытый какой-то. Сам же я думаю, что это мое лучшее симфоническое сочинение, подчеркивание, однако спустя полгода он писал прямо противоположное. Что же касается Манфреда, то без всякого желания прессоваться скромностью скажу, что это произведение отвратительное и что я его глубоко ненавижу, за исключением одной первой части. Особенно финал есть нечто смертельное. Чайковский даже предполагал сделать из этой совершенно невозможной по растянутости симфонии симфоническую поэму, оставив лишь первую часть, которую писал с наслаждением. Такое двойственное отношение автора к Манфреду связано с тем, что выбор сюжета и сам тип программности принадлежали не ему, а были предложены Балакиревым, композитором, достаточно далеким от Чайковского по эстетической направленности. В 60-е годы руководимая им могучая кучка противостояла консерваторцам, как тем, кто преподавал в консерватории, так и тем, кто в ней учился. Авторитарный по натуре, Балакирев настойчиво убеждал Чайковского воспользоваться программой, которую написал для Берлиоза после его русских гастролей. Впервые речь о Манфреде зашла в 1881 году. В конце следующего Чайковский от программы категорически отказался. Однако два года спустя Балакирев снова принялся его уговаривать, не правда ли, что программа прелестна. Сюжет этот, кроме того, что он глубок, еще и современен, так как болезнь настоящего человечества в подчеркивании том подчеркивания и заключается, что идеалы свои оно не могло уберечь. Они развиваются, ничего не оставляя на удовлетворение души, кроме горечи. Возможно, что герой поэмы Байрона, богоборец, гордый как Люцифер, одинокий в мире людей, был в достаточной степени чужд Чайковскому. Не случайно в окончательном варианте программы акцент сделан о страданиях Манфреда, терзаемого памятью о так страстно им любимой погубленной Астарте. В то же время этот вариант, написанный самим Чайковским, в изложении сюжета первой части почти дословно совпадает с Балакиревским. Четырехчастная симфония с развернутой программой, опубликованной в начале каждой части, единственный случай в творчестве Чайковского, друзья верно почувствовали, что здесь он не сам собой. Тип литературного изложения, как и некоторые образы, близок к Берлиозу, в третьей и четвертой частях прямо перекликаясь с его Гарольдом в Италии. Музыка. Программа первой части наиболее подробна. Манфред блуждает в Альпийских горах. Томимый роковыми вопросами бытия, терзаемый жгучей тоской безнадежности и памятью о преступном прошлом, он испытывает жестокие душевные муки. Глубоко проник Манфред в тайну магии и властительно сообщается с могущественными адскими силами. Но ни они, ничто на свете не может дать ему забвение, которого одного только он ищет и просит. Воспоминания о погибшей Астарте, некогда им страстно любимой, грызет и гложет его сердце, и нет ни границ, ни конца беспредельному отчаянию Манфреда. Эта программа воплощена в трагической медленной части, совсем не похожей на сонатное аллегро, открывающее все симфонии Чайковского. Сопоставлены два контрастных образа, безотрадное, безнадежное, полное отчаяние настоящее воспоминание о прошлом, светлым и невозвратимым. Крупная трехчастная форма включает ряд тем, развитие которых идет большими волнами. Первая тема, устремленная вниз, представляет собой напряженный монолог низких деревянных, бас, кларнет и три фагота, будто подхлестываемых резкими аккордами низких струнных. Вторая тема, струнный в унисон, упорно стремится вверх, несмотря на сдерживающие, направленные вниз подголоски и неустойчивые гармонии. Третья тема, с пунктирным ритмом, интонациями стона, вздоха, на беспокойном триольном фоне. Развиваясь, варьируясь, они чередуются, достигая кульминации, в которой слышится отчаяние, подчеркивание это портрет главного героя. Резко контрастен средний раздел, начинающийся после генеральной паузы, мажорный анданте с певучей темой, звучащей в начале как далекое воспоминание, струнной с сурдинами. Она вызывает ассоциации с другими лирическими темами Чайковского, особенно в развитии, в звучании деревянных с подголосками струнных, приобретая все более страстный, восторженный характер. Следующая напевная минорная тема подобна дуэту мужского и женского голосов. После грандиозного нарастания возвращается первая тема, тема Манфреда. Она звучит еще более скорбно, с несвойственным Чайковскому надрывным пафосом. Заголовок второй части, «Альпийская фея» является Манфреду и радуге из брызг водопада. Это легкое воздушное скерцо, полное изобразительных эффектов, невольно вызывает ассоциации со скерцо феи Мапп из Ромео и Джульетта Берлиоза. С обычной для Чайковского изобретательностью рисуется в легких стаккато деревянных сверкающие на солнце водяные брызги. Тема варьируется, окрашивается в минорные тона, словно набежавшие облака на миг скрывают солнце, и возвращается в первоначальном виде. Наконец, остается лишь один затухающий звук, предвещающий явление из водопада самой феи. Это трио скерца, построенное на распевной теме, как всегда у Чайковского, независимо от сюжета, узнаваемо русской. Светлую картину омрачает скорбный мотив Манфреда из первой части. Звучащий валторно соло, он не сливается ни со светлой темой фея, флейты, ни с легкими брызгами водопада, стаккато струнных и деревянных, герой одинок, его измученная душа не может обрести покоя. Реприза скерца, картина водопада, в струях которого на миг, вместо альпийской феи, является Манфред. Медленная третья часть, пастораль. Картина простой, бедной, привольной жизни горных жителей. Чередующиеся мелодии напоминают непритязательные пастушьи наигрыши, гобой, валторна, деревянные духовые, подражающие волынки. Развитие этих тем образует большую волну нарастания на гребне, которой трагическим контрастом является искаженная тема Манфреда у труб, играющих с предельной силой, четыре форте, на фоне тремоло литавр, как судороги молча рыдающего человека, как еле слышные издавленные стенания сотрясаются мрачные аккорды на фоне ударов колокола, а-а, должанский. Возвратившиеся свирельные наигрыши звучат более тревожно, словно омраченные трагической темой Манфреда. Финал, подземные чертоги Аримана. Появление Манфреда среди вакханалии. Вызов и появление тени Астарте. Он прощен. Смерть Манфреда. Программа этой части поразительно напоминает финал Гарольда в Италии Берлиоза, композитора абсолютно чуждого Чайковскому. Возникают ассоциации с финалом фантастической симфонии, шабашем ведьм, вплоть до сходства первой темы, основанной на ускоряющемся гомообразном движении вверх. Вторая тема, дикой пляски, еще более усиливает разгул страстей. Краткий медленный эпизод обрывает вакханалию хоральными звучаниями, предваряя появление темы Манфреда. И снова с неистовой силой возобновляется адская оргия, фугата, затем объединение обеих тем, опять прерываемое появлением Манфреда. Вызов духа Астарте, свободно построенный эпизод адажио, в котором скорбно и кратко излагается тема Астарте из первой части. Как последний взрыв отчаяния исступленно звучит тема Манфреда. Его прошение символизирует просветленный хорал в исполнении духовых инструментов и физгармонии. В торжественное звучание вплетается средневековый мотив Dies Irae, день гнева, напоминание о страшном суде, ожидающем грешника. Симфония номер 5, ми минор, ор. 64, 1888. Состав оркестра. 3 флейты. Флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, струнные. История создания. Почти через 11 лет после создания 4-й симфонии Чайковский вновь обратился к той же теме. Теперь он хочет решить ее по-иному, вступить в борьбу с роком и победить его. Но сначала надо было выбрать для этого время. Сезон 1887-1888 годов был у него очень напряженным. Он дирижировал первыми спектаклями оперы «Чародейка», поставленной в Петербурге в Мариинском театре в октябре. В ноябре дал 2 симфонических концерта в Москве, потом отправился в первую большую гастрольную поездку за рубеж. За границей он провел 4 месяца, дирижировал концертами из своих сочинений в Лейпциге, Гамбурге, Берлине, Праге, Париже, Лондоне. Больше изматывали не сами концерты, а то, что было много вечеров в его честь, приходилось принимать и отдавать визиты, слушать чужую музыку. Единственным действительно приятным оказалось знакомство с Григом, с которым русский композитор ощущал какое-то внутреннее родство. Когда утомительная поездка наконец завершилась, композитор с огромным облегчением поселился в имении Фроловском, в 7 верстах от городка Клина. Эту усадьбу помещиков Паниных, привольно раскинувшуюся среди живописных холмов, Чайковский знал давно. Он снял скромный домик, стоявший на солнечном пригорке, окруженный тенистым садом, переходящим в густой лес. «Я совершенно влюблен в Фроловское», — писал он брату. Здесь в мае 1888 года и была начата работа над Пятой симфонией. Поначалу сочинение продвигалось очень медленно и трудно, сказывалось огромное утомление предшествующих месяцев. Композитор даже начал сомневаться в своих возможностях. «Буду теперь усиленно работать, мне ужасно хочется доказать не только другим, но и самому себе, что я еще не выдохся», — писал он. «Частенько находит на меня сомнения в себе и является вопрос, не пора ли остановиться, не слишком ли я напрягал всегда свою фантазию, не иссяк ли источник. Ведь когда-нибудь должно же это случиться, если мне суждено еще десяток-другой лет прожить, и почему не знак подчеркивания, что не пришло уже время слагать оружие?» Еще через 2 недели он сообщал в письме к Н. Ф. фон Мек, меценатке, уже много лет дававшей ему возможность не задумываться о материальных вопросах. «Трудно сказать теперь, какова моя симфония сравнительно с предыдущим и особенно сравнительно с нашей», так он назвал четвертую, посвященную Н. фон Мек. Л. М. «Как будто бы прежней легкости и постоянной готовности материала нет, припоминается, что прежнее утомление бывало к концу дня не так сильно. Теперь я так устаю по вечерам, что даже читать не в состоянии». Тем не менее, к 14 августа симфония была полностью закончена и посвящена И. Ф. Т. Ави Лалеману, видному музыканту и музыкальному общественному деятелю, основателю и руководителю Гамбургского филармонического общества. С ним Чайковский познакомился во время гастрольной поездки 1888 года и был совершенно очарован 80-летним старцем, который не только безупречно организовал его выступление, но и был на всех репетициях, а потом сказал композитору немало добрых слов. Премьера симфонии состоялась 5 ноября 1888 года в Петербурге, в концерте филармонического общества, вся программа которого была составлена из произведений Чайковского. Дирижировал сам автор. 10 декабря он дирижировал ее в Москве, в концерте РМО. В обеих столицах новая симфония имела большой успех у публики, однако мнение критики не было столь единодушным. Так один из петербургских рецензентов говорил об упадке таланта Чайковского, другой упрекал в безыдейности и рутине. Самого композитора симфония тоже не удовлетворила. «С каждым разом я все больше и больше убеждаюсь, что последняя симфония моя, произведение неудачное, и это сознание случайной неудачи, а может быть, и падение моих способностей, очень огорчает меня. Симфония оказалась слишком пестрой, массивной, неискренней, растянутой, вообще очень несимпатичной», — пишет Петр Ильич Н. фон Мек. «Не нужно объяснять, что мнение это глубоко несправедливо». Кстати, в подчеркивание том подчеркивание же письме он сообщает, что Танеев, прекрасный, высокопрофессиональный музыкант, считает Пятую симфонию лучшим сочинением Чайковского. По-видимому, причина столь критического отношения автора к этому опусу заключалась именно в подчеркивании том подчеркивания, что он совершил здесь попытку ту же тему, что однажды была воплощена им с огромной убедительностью раскрыть по-новому. В основу Пятой симфонии также положена тема судьбы, мрачный навязчивый образ, который проходит сквозь все части, развитие и изменения которого и раскрывают центральную идею сочинения. Весной 1889 года Чайковский поехал в Гамбург специально для того, чтобы продирижировать там симфонии, посвященные Ф. Т. Ави Лалеману. К сожалению, престарелый музыкант не смог побывать на посвященном ему исполнении, но прислал композитору трогательное письмо. Результатом же гамбургской премьеры стало то, что Чайковский пересмотрел свое отношение к симфонии и признал ее очевидные достоинства. Музыка, вступление симфонии, траурный марш, интонируемый бас-кларнетом в сопровождении низких струнных. Полнейшее преклонение перед судьбой. Перед неисповедимым предначертанием, пишет об этом музыкальном образе Чайковский в своих черновиках. Сомнения, жалобы, упреки. Главная партия первой части, снова марш, уже более решительный, но тоже сумрачный и тревожный. Движение порывисто, ритмика обострена. Постепенно колорит светлеет, набирает силу, становится все более мощным музыкальный поток, скоро достигающий действенной кульминации. Вступает побочная партия, распевная, с романтическим порывом. Скрипичная мелодия словно выливается из предшествовавшего бурного движения. Вальсовый эпизод внутри побочной партии — это полное отстранение от драмы. В нем господствует нежность и чистота. Но резкие аккорды всего оркестра разрушают движение вальса, возвращают к драматической, полной накала борьбе. Ей определяется острота столкновений разработки, трагизм музыки всей первой части. Вторая часть, Анданте, один из прекраснейших образцов лирики Чайковского. Звучит скорбный хорал струнных инструментов, затем вступает в альторно с глубоко проникновенным соло. Ее поддерживают деревянные духовые с лирически светлыми напевами. Растет, расцветает томительно прекрасная песнь. Но врывается тема рока. Ответ ей, после мгновения молчания подчеркивание еще более экспрессивно звучащая мелодия в выразительном, подобном человеческому голосу тембре виолончелей. Безбрежный разлив мелодии, какой, кажется, может быть только у Чайковского, снова прерывается неумолимым роком. В последний раз прекрасная мелодия появляется поникшей полной печали. Завершает часть короткий вздох кларнета. Третья часть симфонии, капризный изменчивый вальс. Свободно переходит его мелодия от инструмента к инструменту, прихотливо смещаются акценты, нарушая привычную танцевальную метрическую сетку, придавая музыке свободу, широту дыхания. Отстраняются, отходят на задний план трагические коллизии. Лишь в конце части, будто сплетавшись в ритме вальса, проходит тема рока, но и она НС нарушает общего спокойного, чуть печального настроения. Финал начинается вслед за последними аккордами вальса подчеркнуто торжественным, даже торжествующим движением марша. Марша необычного, замедленного, не желающего подчиниться привычному ритму шага. Эго звучит тема рока, преображенная, ставшая музыкой силы, воли, мужества. Врывается другой образ, стремительный вихрь массового движения. Из него временами вычленятся отдельные реплики, затем все вновь сливается в один поток, как будто в кинофильме единонародного ликования, показанный общим планом. Но считанные мгновения сменяются крупным планом отдельных сцен, а затем вновь идет общий план. Снова и снова в пронзительном, прорезающем полную звучность оркестра тембре медных, звучит тема рока. Теперь она как будто теряет зловещий мрачный характер, подчиняясь общему настроению. В заключительных тактах симфонии она появляется в победном, торжествующем звучании. Такое завершение симфонии дает интерпретатору право прямо противоположных трактовок. Композитор задал загадку, подчиняется ли тема рока общей радости, то есть оказывается ли побежденной, или это его, рока, победа и торжество. Симфония номер 6, си минор, патетическая, ор. 74, 1893, состав оркестра, 3 флейта, флейта пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, ударные, трубные. История создания. Через год после создания пятой симфонии Чайковский писал: «Мне ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную симфонию, которая была бы как бы завершением всей моей сочинительской карьеры. Неопределенный план такой симфонии давно носится у меня в голове. Надеюсь не умереть, не исполнив этого намерения». В 1891 году появляются нотные наброски и словесная программа симфонии, которой композитор собирался дать заглавие «Жизнь». Первая часть, вся порыв, уверенность, жажда деятельности. Должна быть краткая, финал, смерть, результат разрушения. Вторая часть, любовь, третья, разочарование, подчеркивание, четвертая кончается замиранием, тоже краткая. Эта программа не была осуществлена, но замысел, как видно, очень дорогой композитору, продолжал волновать. Осенью 1892 года Чайковский работал над симфонией, в ми-бемоль-мажоре, и даже закончил ее, но внезапно разочаровался в написанном и уничтожил ноты. В феврале 1893 года был продуман план новой симфонии в си-миноре. В одном из писем композитор сообщает: «Во время путешествия у меня появилась мысль другой симфонии. С такой программой, которая останется для всех загадкой. Программа эта самая что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования мысленно сочиняя ее, я очень плакал». Шестая симфония вылилась на бумагу с необычайной быстротой. С 4 по 11 февраля Чайковский написал всю первую часть и половину второй. Начиная с 11 февраля, в течение более чем месяца, композитор несколько раз прерывал работу, надолго уезжая из Клина, где жил в последние годы. В Москве 14 февраля дирижировал концертом из своих произведений. С 17 по 24 февраля, вернувшись в Клин, работал над третьей частью, а 25 февраля снова был в Москве, слушал сюиту одного из подающих надежды молодых композиторов. 19 марта возобновил работу и 24 марта завершил финал и вторую часть. Этим днем на рукописи помечена запись, кончил черновые эскизы вполне. В письме младшему коллеге-композитору М. И Политову Иванову Чайковский сообщал: «Я необыкновенно много катался эту зиму, то есть с октября я, собственно, не живу оседлой жизнью, а кочевой. Впрочем, урывками бывал и дома. Не знаю, писал ли я тебе, что у меня была готова симфония и что я в ней вдруг разочаровался и разорвал ее. Теперь, во время этих урывков, я написал новую, и это уже, наверное, не разорву». Перед началом оркестровки наступил еще один перерыв, самый длительный. В эти дни композитор написал 15 пьес для фортепиано, ор. 72, побывал в Москве, Нижнем Новгороде и опять в Москве, успев, между прочим, написать 6 романсов на стихи Д. М. Радгауза, ор. 73, а 5 мая через Петербург, где задержался на несколько дней, выехал в большую зарубежную поездку. В течение нескольких недель он побывал в Берлине, Лондоне, Париже, выступал с концертами, общался с музыкантами, присутствовал на различных торжественных приемах. Он был международной знаменитостью и должен был поддерживать связи с крупными деятелями культуры. Кстати, одной из причин его поездки за рубеж было подтверждение этого международного признания подчеркивания в Кембридже вместе с Сен-Сансом и Григом. Ему в торжественной обстановке было присвоено звание почетного доктора Кембриджского университета. Вернувшись в Россию, он еще должен был срочно заняться корректурами издаваемых сочинений. Набросал черновики третьего фортепианного концерта. Только 20 июля, приехав наконец в Клин, начал оркестровать симфонию. Инструментовка чем дальше, тем труднее мне дается. 20 лет тому назад я валял во все лопатки, не задумываясь, и выходило хорошо, писал он брату. Теперь я стал труслив и не уверен в себе. Сегодня сидел целый день над двумя страницами, все что-то не выходит, чего бы хотелось. О том же писал он и любимому племяннику, одному из самых близких людей, В. Л. Давыдову, которому симфония была посвящена. Я очень доволен ее содержанием, но недоволен или, лучше сказать, не вполне доволен ее инструментовкой. Все что-то не так выходит, как я мечтал. 12 августа оркестровка была, наконец, закончена. Автор отдал расписывать партии, на 16 октября была назначена премьера в Петербурге. В отличие от предшествовавших симфоний, в которых автор ставил перед собой те же проблемы, предавался тем же размышлениям о смысле жизни и судьбе человеческой, теперь он приходит к решению предельно последовательному и честному. Его герой больше не стремится веселиться чужим весельем, не отказывается от своих сомнений, пытаясь переломить себя. Симфония автобиографична. Страдания композитора, бывшего гомосексуалистом и всю жизнь терзавшегося от этого, муки совести, разлад между религиозным и нравственным воспитанием, считавшим страшным грехом, преступлением ту жизнь, которую он вел, и невозможность изменить что-то в своей судьбе, воплощены в музыке с необычайной силой. Кажется, что предугадан, один шаг предопределен, и трагический конец Чайковского. Симфония была настолько глубоко прочувствована, она была выстрадана. Первое исполнение шестой симфонии состоялось 16-28 октября 1893 года в Петербурге под управлением автора и успеха не имело. «С этой симфонией происходит что-то странное», — писал композитор после премьеры. «Она не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение подчеркивание, что касается меня самого, то я горжусь ей более, чем каким-либо другим моим сочинением». Абсолютное признание пришло к этой гениальной музыке спустя несколько дней, когда после трагической и безвременной кончины Чайковского шестая симфония прозвучала под управлением Э. Направника. Музыка, начинается симфония медленным вступлением. Из сумрачных глубин постепенно вырастает скорбный мотив. В нем вопрос, вспоминаются пояснения к неосуществленному замыслу, мотив, зачем? Зачем? Для чего? В основе главной партии тот же мотив, но перенесенный в верхний регистр, в другой инструментовке, в ускоренном темпе. В ней смятение подчеркивания трепет, тепло. Но на смену этой теме спешат другие образы, марш, затем какое-то суетливое мельканье, скользящие блики, предвещающие музыкальную атмосферу скерца. Движение подчеркивания все нарастающее, хотя и изменчивое, приводит к вступлению зловещих фанфар. Прерывается звуковой поток, остается лишь одинокий голос альта. Замолкает и он, и вступает тема побочной партии. Изумительная скрипичная мелодия, символ того недостижимого идеала, к которому вечно стремится душа, самая прекрасная среди прекраснейших мелодий Чайковского. Экспозиция заканчивается глубочайшим пианиссимо. А вслед, страшный, сокрушительный удар. Словно колоссальным взрывом начинается разработка. Напряженнейшее действие разворачивается, как кипение потока раскаленной лавы. Идет ожесточенная, смертельная борьба. Волна за волной накатывается в неистовых усилиях. Как грозное напоминание о тщете земных стремлений вступает тема православного песнопения со святыми упокой, но снова, неимоверным усилием поднимается, почти уже из небытия, главная тема. Это на гребне кульминации началась динамическая реприза. В ней с прежней силой продолжается битва, достигающая своей высшей точки в трагическом диалоге тромбонов со струнными. Кажется, все кончено. Но после паузы, без всякого перехода, без подготовки звучит дивная, полная неизбывной красоты побочная тема. Ее постеленным уходом, мерным движением на фоне безжизненных нисходящих пиццикато заканчивается первая часть. Вторая часть симфонии, необычный вальс размером не на 3, как обычно, а на 5 четвертей. Его мелодия грациозна, изящна, порой даже кокетлива. Меланхолично-капризное танцевальное движение с оттенком стилизации. В среднем разделе появляются скорбные отзвуки первой части. А может быть, это, предчувствие финала. Но возвращается внешне безмятежный вальс. Лишь в его коду проникают грустные интонации. Передышка кончилась. В третьей части, скерца, сама жизнь с ее стихийной силой, с ее жестокой, неумолимой борьбой. Первоначальная суета, мелькание отдельных мотивов, красочная разноголосица постепенно кристаллизуется в марш, четкий, уверенный. Он все подчиняет себе, разрастаясь в колоссальную грозную торжествующую силу. Финал начинается как скорбная песня о разбитых надеждах, может быть, о погибшей жизни. Удивительно главная тема. Это почти та же мелодия, что и в побочной партии первой части. Она начинается теми же звуками подчеркивания, в ней те же интервальные ходы, тот же взлет пассажа. Но изменилась тональность, си минор, мрачный, траурный вместо солнечного ре мажора. Мелодия не доводится до конца, она недопета, словно не хватает сил, и сникает трагически, уже не способная к великолепному распеву. Вторая тема, более светлая, на трепетном триольном фоне, также заимствованная из побочной партии первой части, словно возвращает нас к другой ее стороне. Таким образом, весь финал основан на отдельных мотивах темы, символизировавшей в начале симфонии прекрасный и, как оказалось, недостижимый идеал. Лирическая и скорбная медленная заключительная часть симфонии несет в себе образы не только печали, но и сочувствия, протеста против несправедливости судьбы, тоски по недостижимому, недостигнутому идеалу, преклонения перед ним. Постепенно замирает, и ставит звучание подчеркивания завершился жизненный круг. Все растворилось в небытии,